Глава 18. Странности Петра. Машине, к сожалению, прилично досталось ночью от выстрелов. Радовало, что крыша обтянута брезентом, именно он больше всего оказался продырявлен. Заменить его по приезду в Москву – не проблема. Не уцелело ни одно из стекол с правой стороны. Все вдребезги. Самое печальное то, что дробью повредило корпус машины, особенно в районе переднего колеса и ближней к нему пассажирской двери. Незаметно заделать такие пробоины вряд ли удастся. Придется выкупать УАЗ у арендаторов или прилично платить сверху за материальный ущерб. Двигатели и другие жизненно необходимые детали внедорожника не пострадали. Замена пробитого колеса хлопот мне не составила. Больше провозился с очисткой салона от осколков стекла. После приведения тачки в более или менее приличное состояние, отправился осмотреть вчерашнюю лежанку душмана. С облегчением выдохнул, когда не обнаружил там его посиневшего тела. Значит, выжил подонок. Всюду разбросаны окровавленные тряпки, пустые бутылки из-под водки, небольшое количество других пищевых отходов, свидетельствовавших о том, что Петька ждал нас в засаде довольно долго. Нашел стреляные гильзы 12,7 калибра от охотничьего ружья и наполовину полную пачку целых патронов, которую я забрал себе. Ладно, сейчас домой приду, машину поставлю и прогуляюсь до Петра пешком. Надо еще с Алисой поговорить, подбодрить ее, если проснулась. Принял я решение. «До сих пор спит?» – поинтересовался у бабушки, вернувшись домой. «Еще бы! Просыпалась, я ей отварчика полезного дала, снова уснула. Температура у ней высокая. Ты не переживай, это нормально. К вечеру собью ее». За меня спрашивала. «Ях ты думал?» – развела руками бабушка. «Первым делом едва проснулась сразу. Где Саша?» «Соврала ей, что ты у баню мыться пошел. Незачем ей переживать за тебя, дурака, лишний раз». «Правильно. Хотя я осмотрел себя с ног до головы. В баню мне действительно не помешает сходить. Но сначала дела». «Пристрелит тебе алкаш, доделаешься своих дел. Як я Алисе потом в глаза смотреть смогу?» — печально сказала бабушка. «Судьба, значит. Кстати, я протянул бабушке недавно найденную мной коробочку с патронами. Держи, мало ли что, ружье теперь есть, заряди, я пошел». «Не принято вообще у нас это говорить, но с Богом, внучок», — выдохнула старушка. «Ты уже 100 раз мне такое говорила, а теперь не принято». «Ладно, надеюсь, что он со мной не отвернулся еще». Как я понял, теперь уже мой верный ворон следовал за мной всю дорогу до дядьки Петьки по воздуху. На собаку, если что, натравлю его. Вдруг получится. Душман жил не очень далеко от бабушки. Весь путь я шел непринужденно, легкой походкой, срывая попутно попадавшиеся мне уже поспевшие вишни. Найда, собака Петьки, сидела во дворе на цепи. Увидев меня, она не проявила никакой агрессии, слегка повиляла хвостом и, жалобно заскулив, спряталась в будке. Постучал в дверь, и ее открыла жена афганца. Имени ее я позабыл. Вид у женщины был измученный, она явно чем-то встревожена и напугана. Скрыть этого, в общем-то, хозяйка дома и не пыталась. «Здравствуйте», – поздоровался я. «Мне бы дядь Петю». «Проходи, Саш, здравствуй», – узнала она меня. «А мужа нет дома. Странный он последнее время. После всех этих ужасов, ты же в курсе, что происходит в деревне?» Вопросительно глянула она на меня, когда я присел в прихожей. «Разумеется, если вы про разного рода нечисть». «Про нее», — покачала она головой. «Хорошо, что ты пришел. Одна тут с ума схожу. Поговорить не с кем. Чай будешь?» «Нет, спасибо. Лучше сразу к делу. За этим я здесь, собственно». «Мне же не стоит тебя бояться», — настороженно присела хозяйка рядом со мной. «Разве есть повод?» — удивился я. «Петя разное тебе гутарил. Больше плохое». «Мягко говоря, у вашего мужа последние дни не все в порядке с нервами и головой. Где он?» «Понятия не имею. Пришел ночью, хромал сильно, кричал, с ногой что-то у него, всю кухню», — она обвела рукой помещение, — «кровью запачкал, еле отмыло. Потом полез на чердак и гроб свой выволок, который на смерть себе делал 3 года назад. Погрузил его в тачку, лопату взял и увез куда-то. Сказал, сегодня не ждать. Странно очень, что Найду с собой не взял и на цепь ее посадил. Раньше он никогда этого не делал. Любит очень собаку». «У вас есть машина?» «Нет, На садовую тачку гроб он положил». Поняла, что имелось в виду она. «Зачем он ему понадобился?» С интригой спросил я. «Сказал, что... что...» Женщина замялась. «Говорите уже!» «Тебя в нем хочет похоронить». «Прекрасно!» Появилась тревога у меня на душе. «Спасибо вам, я пойду. Дел много очень». «Подожди, Саш!» Задержала она меня. «Посиди еще трохи. Тревожно одной. Упырь этот с ума почти свел. Сегодня не приходил, так я хоть в себя пришла». «Мертвец больше не придет. С ним покончено», успокоил ее. «Правда, надо идти. Жена сильно болеет». «Хорошо. Раз так, ступай. Только аккуратней с Петей. Он совсем на себя не похож. Убить может. Боюсь я», предупредила женщина. «Все будет хорошо. До свидания». История принимает очень скверный оборот. Это уже не шутки. Душмана следовало вчера по-хорошему пристрелить. Теперь он реальная угроза. Все-таки боевой опыт у него имеется. Мне-то плевать. Смерти никогда не боялся. А вот Алиса, куда бы ее спрятать? Размышлял по пути домой. «Черный», — обратился к сопровождающему меня ворону. «Может, ты ему и второй глаз клюнешь? Лети, поищи дурака». Не помогло. Птица продолжала сопровождать меня, и, видимо, приказ выполнять он не собирался. «Очумел? Где ты лазишь столько?» — возмутилась проснувшаяся супруга, когда я вошел в комнату. «Родная», — присел к ней на кровати и поцеловал. «Как где? Машину делал, к дядьке Петьке в гости ходил». «Зачем? Вчера мало было встречи с ним. Ты хочешь, чтоб он тебя убил? Обо мне подумал вообще?» «Его не оказалось дома». Начал я искать оправдание. Он свалил куда-то. Просто хотел убедиться, что он жив. Попробовать с ним поговорить и помириться. Я же понимаю, что после встречи с упрем у мужика крыша слетела. «Лежу тут одна, без сил, а мужу наплевать», проигнорировала мои доводы Алиса. «Знаешь, как паршиво в таком состоянии одной. Лежать и думать, где ты, что с тобой, жив-здоров или уже продырявленный валяешься в кустах». Алиса шмыгнула носом, словно ребенок, который собирается заплакать. Я понимал, что после ранения у нее депрессия, и она нуждалась в моем повышенном внимании. «Прости», — обнял ее так, чтобы не потревожить раны. «Я никогда тебя не брошу. Всегда вернусь. Ты ведь понимаешь, что мне нужно было отлучиться. Не бросать же машину в поле, тем более чужую. Правда, ее выкупать теперь придется». «Совсем плохо дело?» Как-то бодро спросила жена, изменив свое настроение. «Состояние оценивается дырявое, но на ходу». «Правда? Не бросишь меня никогда?» «Клянусь!» — снова поцеловал я ее, на этот раз затяжно. Прервала нас бабушка, которая принесла Алисе порцию лекарств. «Потом намилуетесь, ребенку сейчас спать надо много». «Сколько можно, баб Маш?» Запротестовала супруга, впервые при мне, назвав бабушку по имени. «Я выспалась уже». «Не спорь, быстрее выздоровеешь, если больше спать будешь. Никуда твой Сашенька от тебя не денется. Вся жизнь у вас впереди, еще надоесть успеете друг другу». «Алиса мне никогда не надоест», глядя в глаза жене, пообещал я. В ответ она нежно улыбнулась и приняла таблетки. Пока супруга не задремала, сидел рядом с ней, рассказывал разные небылицы. После пошел к бабушке. Хотел поделиться с ней информацией, полученной от жены душмана. Старушка сильно обеспокоилась моим подробным рассказом о чудачестве Петьки. «Тебя ничего не смущает в этом деле?» – поинтересовалась она. «Кроме того, что сумасшедший мужик решил подогнать мне свой гроб?» «Конечно нет!» – усмехаясь, привстал я из-за стола и стал ходить по кухне. «Нет, ты уверен, что все именно так, и гроб он действительно взял для тебя?» «А для кого еще? Или дедушку Ленина он собрался в нем закапывать?» «Не нравится мне это все, ох и не нравится!» «Зато я просто в восторге. Куда бы маленькую спрятать? Чувствую, здесь ей опаснее всего находиться. Где гарантии, что этот псих не забросит к нам в окно бутылку со смесью КС?» «А где безопасно?» – прищурилась старушка. «Там, где никому в голову не придет ее искать». «Угу, правильно. Такое место есть? Ты знаешь его?» «Да, на мельнице», – неожиданно для самого себя выпалил я. С ума сошел?» – испугалась бабушка. «Ты забыл, что тебя дед, еще когда жив был, предупреждал туда не ходить?» «Там мой ворон живет. Значит, для меня безопаснее места не найти сейчас?» «Для тебя, может, и так. А жене твоей там не стоит находиться. Куда ты хочешь ее втравить? Мало этого всего тебе. Еще надо. Может, сразу сам убьешь Алису, чтобы лишний раз не мучить дитя?» «Что ты несешь?» — скривился я. «Это ты что несешь? Лучше я ее к Спиридонычу отведу. Хотя по мне, ей у меня безопаснее у всего остаться. С тобой вдвоем как-нибудь с одним раненым и свихнувшимся дедом справимся. Хочешь, попробуем проклянем его подлюку. Научу, як надо. Еще и с книгой». «К Спиридонычу, говоришь?» — задумался я, проигнорировав ее предложение. «Ладно, пусть сначала проснется, с ней обговорю этот момент. То будет потом обижаться». Оказывается, к моему негодованию, Алиса не спала и слышала весь наш разговор с бабушкой. «Можешь не уговаривать», — сказала она, как я только прошел в комнату. «Я никуда не уйду, только вместе». «Подслушивать нехорошо». «Ты так кричал, что тебя сложно не услышать даже при большом желании». «Прости, разбудил?» «Нет, кошмары снятся. Ляжь ко мне под одеяло, пожалуйста. Холодно, погрей». Выполнив ее просьбу, поинтересовался. «Какие кошмары?» «Например, будто упырь еще не убит и пытается к нам прорваться». «Это все нервы, пройдет. Бабушка же сказала, что я заговорил Алису от кошмаров. Не сработало?» «Еще я ту бабку видела под утро в окне, когда проснулась. Хотела закричать, не вышло». «Какую бабку? Верку, что ли?» Не понял я. «Нет, на мельнице, которую видела тогда, разложившуюся наполовину. Скажи, это смерть?» Я засмеялся. «Какая к чертям смерть? Успокойся, это твои нервы, мерещится тебе». «Ты мне не веришь?» «Конечно, верю», — поцеловал я ее. «Ты же понимаешь, что мне нужно снова уйти, отыскать душмана, пока он не начал действовать против нас». «Понимаю я все», — она уткнулась в мое плечо. «Но не хочу, чтобы ты уходил. Останься сегодня рядом. Ты обещал, что никогда меня не бросишь. Помнишь?» «Помню и не отказываюсь от этого. Но я же не на прогулку до пивнухи собрался, правда?» «Завтра мне полегчает. Пойдем вместе. Не могу я здесь без тебя находиться». Стояла она на своем. «А еще лучше, давай просто уедем. Упыря нет, ты свое дело сделал». «Мы уедем, а он станет на бабушке отыгрываться?» «Прости, не подумала». «Хорошо», — согласился я. «Сегодня никуда дальше калитки не уйду. Оставлю дело до завтра. Спать на улице только лягу». «Нет, спать будешь там, где должен, рядом со мной». «Ты не боишься, что я задену рану во сне или...» «Это не обсуждается», — резко оборвала она меня.